Язык у Митаюки не отсох только потому, что через пару дней воины и казаки начали более-менее друг друга понимать. Как именно правильно действовать в строю, как нападать и отбиваться, ватажники показывали наглядно. Немногочисленные команды Сирти успели запомнить, а прочие вопросы разрешались с помощью жестов и интонаций. Получив передышку, чародейка отправилась к немцу, отозвала его от наступающих линий одиночными шагами Сирти, негромко спросила. «Ты заметил, что воины все по родам своим и племенам держатся?» «Ну и что?» — не понял Штраубе. «Коли они по родам и по вождям разбиты, то и слушаться вождей своих будут. Коли разногласие какое случится, по приказу из города своего запросто назад уйдут. Или друг против друга копья направят, а то и вовсе нами же обученные супротив нас и выступят. Перемешать их надобно, немец, дабы не по родам делились, а по сотням и десяткам, как в ватаге вашей заведено, и сотников над ними самим назначить. Ныне, пока учатся, сие провернуть несложно будет. Поставили командовать и поставили. Получилось, пусть воеводствуют. Нет, другим заменить. Коли тобой или Матвеем сотник поставлен, вас и слушать будет, а не вождя какого. Коли сотня перемешана, то по призыву вождя целиком не уйдет и приказа со стороны не послушает, воеводе подчинится. Будут знамо многие, что предпочтут в племя родное уйти, родителей слушать, но то одиночные воины окажутся, а не десятки и сотни, слаженные да умелые». «Ты хочешь украсть у племен их собственных воинов?» — расхохотался Ганс Штраубе. «Почему-то я ничуть не удивлен. Однако ты напрасно считаешь окружающих глупее себя. Вожди быстро сообразят, что к чему. Будет смута. От воинов потребуют вернуться по домам». «Знамо сообразят», — согласилась Митаюки. «Но не сразу. Если составленные нами сотни успеют пройти через битву, ощутят вкус победы, урвут себе добычу, повеселятся в захваченных городах, так просто разорвать их обратно по чумам на кусочки уже не получится. Не уйдут, даже если мать родная потребует. А вождей нужно уверять в дружбе, льстить славой и умасливать подарками, отправлять им часть добычи и полона». «Ладно, я скажу, что пущего успеха воинов нужно по росту в разные сотни определять, дабы строй ровным был», — кивнул Штраубе. «Ну и числа верного придерживаться. Чтобы десяток, так уж 10, а не 8 или 15. А сотни — это 100 копий, а не 3 племени. Ты же о другом помысли. Колдуны здешние будущее видеть способны, разве нет?» «Есть среди шаманов провидцы умелые», — настороженно согласилась ведьма. «У нас тут 8 сотен воинов, с помощью которых твой храбрый муж намерен разорить все окрестные города, спалить святилище, жителей обратить в православие, а золотых идолов вывести не стану вслух говорить куда». «Есть у атамана Матвея Серьги такие мысли», — согласилась чародейка. «Тогда скажи, почему нас до сих пор еще не прихлопнули?» — развел руками немец. «Клянусь святой Бригитой, кабы мне донесли, что сосед мой точит на меня топор и созывает челядь пойти и разнести мой домик, я бы уже на следующее утро созвал всех друзей, снял со стены секиру и пошел пощупать вымя такой занятной особе». Митаюки в задумчивости вытянула губы. Немец вопросительно вскинул брови. Ведьма подняла указательные пальцы, покачала ими и стремглав кинулась во строк. Уже через час она растрясла отца Амвросия, отправив освещать крепость, ее стены, ворота и башни. Священник настолько растерялся под ее напором, что даже не спросил, чего это такое вдруг взбрело внезапно в ее повязанную тонкой лентой голову. Сама чародейка побежала по стенам, нанося ножом защищающие от сглаза и порчи руны. Амулеты, понятно, были бы куда надежнее. Но их еще нужно изготовить и заговорить. Причем самые надежные получаются на новолуние, под растущую луну. А сего новолуния еще ждать и ждать. Более простыми были сигналки. Амулеты, впитывающие колдовскую порчу. Заговаривались они простенько. На зарю, росу и 4 поклона и делались из веток, трав, листьев. Силы большой не имели. Однако, если кто пытался наводить порчу на дом или на землю, то такие амулеты, оказавшись под проклятиями, моментально вяли, гнили, плесневели. Причем случалось это в считанные часы, чего в обыденной жизни никогда с букетами и венками не происходит. Наутро вместо обычного молебна отец Амвросий повел воинов в крестный ход округ острога, выдав нескольким наиболее понравившимся Сирти свечи и кресты. Священник пел могучим рыком. Воины пытались подражать. «О, святый Михаиле Архангеле, помилуй нас, грешных, требующих твоего заступления, сохрани нас, рабов Божих! От всех видимых и невидимых враг, паче же подкрепи от ужаса смертного и от смущения дьявольского, и сподоби нас, непостыдно предстать и Создателю нашему в час страшного и праведного суда его. Изми, Господи, от человека лукаво, от мужа неправедно, иже помыслишь и неправду в сердце, и застриши язык свой, яко змеин, яд аспидов под устами их». Обойти крепость вокруг не удалось. За прошедшие дни пленники смогли закончить ров, примкнув его к реке выше и ниже по течению, и теперь острог стоял на острове. Однако Митаюки наконец-то вздохнула с облегчением. Ритуалам таинственной христианской веры она доверяла, твердость духовная в ней имелась немалая, а где есть твердость внутренняя, там и чары внешние бессильны, ако волны о скалу в брызги разбиваются. Однако все сигнальные амулеты к утру оказались тухлыми. Чародейка собрала их, с отчиткой выбросила в реку, дабы текучая вода унесла проклятие, после чего пошла к немцу. Они уже близко. Ослабить пытаются, наветы шлют. Однако для навета надобно или предмет какой местный иметь, либо самому недалече держаться. Вестимо, лазутчики неподалеку таятся, вредят как могут. «Толку от колдовства вашего, как от козла молока», — поморщился Ганс Штраубе. «Я надеялся без дозоров обойтись, да видно никак. Недаром вожди местные на все тропы и реки воинов своих в дозоры посылают, глазами присматривать. На шаманов не надеются. Пойду распоряжусь, чтобы все свои лодки воины перенесли под стены крепости». Большая война тотемников началась с залихватского переливчатого свиста. Для Митаюки это был просто свист, но казаки, похоже, могли пересвистами разговаривать, словно обычной речью. «Чужаки с юга обкладывают», — перевел сигнал Силантий, которому в этот раз чародейка помогала найти язык с воинами. «К воротам все отходим. Да не бежать, олухи! Щиты наружу, линии держим, по сторонам смотрим, медленно втягиваемся». Митаюки старательно переводила, крутя головой во все стороны, но никаких опасностей не замечала. Под приглядом бывалого десятника и с его руганью сотня молодых сирти отошла к мосту, по трое в ряд миновала пролет и столпилась внутри. «К приречной башне идите», — указал рукой Силантий. «Теперь еще придется терпеть жизнь осадную, в тесноте да не в обиде». Ведьма перевела и побежала на башню южную, самую высокую, боевая площадка которой равнялась макушкам окрестных деревьев. Матвей и немец были уже здесь, осматривая горизонт. «Где?» — требовательно спрашивал Штраубе. «Да говорю, там они взлетали». Чуть не плача, оправдывался Кудияр Ручеек. «То тебе не в упрек», — похлопал его по плечу Серега. «Лучше 10 тревог лишних, нежели один незамеченный набег. Убедиться хотим». И тут далеко над лесом, чуть правее верховьев Ямтанга, над деревьями взметнулось целое облако птиц, разлетаясь в разные стороны. «Может, дракон какой?» — неуверенно произнес немец. «Они тут ого-го какие вымахивают». «Именно что ого-го», — ответил Серега, — «был бы зверь большой, вершины бы качались. Туша изрядная, деревьев не задеть не способна. Толпа понизу идет, из кустов живность выпугивает». «Молодец, казак, атаманом будешь», — одобрительно похлопал Ручейка по плечу немец и спустился в люк площадки. «Молодец, возьми с полки пирожок». Матвей толкнул караульного в другое плечо и со смехом нырнул вслед за сотником. Паренек посмотрел на ведьму с некоторой обидой. «Да молодец, молодец», — подтвердила Митаюки. «Это они искренне. Обрадовались просто. Вестимо, давно нападения ждут». Над лесом опять взметнулась крылатая стайка, уже заметно ближе. Потом еще ближе, и вскоре из зарослей лещины на краю бывшего города, а ныне в сотне сажений от стен, появились первые воины сирти. Настороженные, с копьями наперевес, с разрисованными охрой лицами, с вороньими перьями в волосах и на туниках, обутые в мягкие меховые сапожки, вышли они на открытое место, оглядываясь и вздрагивая от неслышных ведьми шорохов. Острог у реки произвел на незваных гостей должное впечатление. Воины поначалу замерли, но потом все же разошлись в стороны, осматривая заросли. Следом за ними выходили по тропе все новые и новые сирти. Их было так много, что на тропе все не помещались, и многие продирались по краю кустарника, сотрясая ветви и распугивая стрекоз и мотыльков. Тотемники шли и шли, нескончаемым потоком, в красных туниках рода двуногов, в желтых и коричневых, вестимо еще какие-то незнакомые племена, а сверх того, изрядно мужей в одеждах обыденных, повседневных, но с копьями, палицами, а многие и с луками. Десятки, десятки и десятки, которые сливались в сотни. Теперь Митаюки Нэ поняла, отчего окрестные тотемники так долго не шли останавливать белокожих иноземцев. Им пришлось собирать в этот поход всех воинов из многих, очень многих городов и племен, а дело это не быстрое. Только из-за выбора великого вождя и великого колдуна, небось, до полусмерти грызлись. Однако договорились, и ныне вокруг острога растекалась невероятная армия, числом никак не менее 1000 крепких, сильных, умелых воинов. Последними по уже широко растоптанной дороге к верхнему Ямтангу вышли шаманы. В сапогах с тиснением, в добротных туниках, в масках в виде черепа на все лицо, либо с повязками на лбах, украшенных защитными знаками. Все одежды знамо были покрыты рунами. На груди, запястьях, плечах висели родовые амулеты. У многих сверх того имелись еще и заговоренные перья. Оберег не сильнее прочих, но куда более яркий. Часть колдунов разошлись к своим племенам. Иные отправились к невиданному ранее чуду, и все как один остановились у линии недавнего крестного хода. Христианское колдовство оказалось достаточно сильным, чтобы чародеи решили с ним не связываться. Митаюкине внезапно ощутила на себе внимание, столь пристальное, как если бы ее лапали с головы до ног тонкими холодными пальцами, притом ковыряя ложкой в голове. Сделанные малоопытной чародейкой обереги, похоже, оказались недостаточно сильными, чтобы сдержать колдовской напор старых, мудрых, многоопытных шаманов. Догадываясь, что сейчас будет, юная ведьма торопливо нашептала отражающее заклинание. «Нянинбей сальцье тухельпен, хада едась!» Выдула его в ладонь, зажала в кулаке. Один из шаманов поднял голову, встретившись с девушкой глазами, нехорошо улыбнулся, выхватил из петли палицу с деревянным резным навершием, резко направил на башню. Митаюки вскинула и разжала кулак, качнулась от горячего толчка, и колдун внизу, взмахнув руками, опрокинулся на земь. Этому заговору старая знахарка учила воспитанниц дома девичества именно на случай встречи с неодолимо сильным врагом. «Если вы не умеете ничего, детки мои, окромя сего чародейства», — говаривала пухлая седовластая хабевка ими, — «завсегда отбиться возможность имеется». Отражающее заклинание само ничего не порождало, оно всего лишь откидывало обратно все чары, направленные на ведьму, хоть хорошие, хоть плохие, хоть сильные, хоть слабые. Желаете женщине добра, вам воздаться тем же самым историцей. Желаете зла, вам же хуже. Могучий колдун, похоже, хотел чего-то очень-очень сильно. «Спасибо тебе, Ими», — прошептала Митаюки, глядя, как шаманы утаскивают своего беспамятного сотоварища. «Надеюсь, жива ты и в благополучии». В башне заскрипели ступени. Наверх поднялся Матвей, неся на плече кулеврину. Опустил ее на пол, отер лоб и снова скрылся внизу. Вестимо ушел за следующий. Между тем на стене острога собиралось все больше и больше воинов из рода Нуеров. Они смотрели на своих извечных врагов через ров сверху вниз и покамест не находили ничего лучше, кроме как строить рожи и кричать оскорбительные скороговорки о том, кто именно покрывает в постели жен носителей красных туник, почему тотемники спинокрылов рождаются в навозе, а тотемники волчатников вынашиваются у птицы под хвостом, зачем тотемников яйцеголовов нужна голова и почему они так любят забивать колья? В ответ воинов Нуеров обзывали потомками глистов и предлагали залезть на свое место. Свои оскорбления осаждающие подкрепили стрелами из луков. Нуеры схватились за свои. Тут же выяснилось, что со стены стрелы летят заметно дальше, нежели снизу вверх, и тотемники, потеряв двух раненых, предпочли отступить под деревья. Колдуны... «Теперь лучники», — загнула пальцы юная чародейка. «Интересно, кто будет следующим?» На площадке, тяжело пыхтя, опять показался серьга, уже со второй кулевриной. Любовно погладил ее, пристроил под внешней стеной, погрозил Кудияру. «Бди зорко, малец! Чудище появится! Свисти!» «Постой, Матвей!» — схватила его за рукав чародейка. «Подскажи, как мы дальше биться станем? Мыслю, многие сирте меня, не вас, пытать станут. Вы же языка их так и не ведаете?» «Никак не станем», — пожал плечами атаман. «Зачем? Коли чудищ своих колдуны нашлют, так пищалями и кулевринами с божьей помощью отобьемся. А так пусть сидят, нам-то что?» «Совсем воевать не станем?» — не поверила своим ушам Митаюки. «Девочка моя милая», — тряхнул головой воин, подергал себя за бороду, потом обнял жену за плечи, подвел к краю стены. «Скажи, что ты там видишь, милая?» «Тотемников. Рать тотемников большущую». «То-то и оно», — довольно хмыкнул ее любый атаман. «Рати здешние в походы налегке гуляют. Крепостей нет нигде, знамо. Вот тотемники сбираются, на соседа идут, посередь пути встречаются, дерутся, а после расходятся. Ну или город соседский грабят. С крепостями же такой простоты не бывает, под крепостью месяцами в осаде сидеть приходится. Пока ров засыплешь, пока стену разобьешь, пока прорвешься. Дело долгое». «А что для дела долгого в первую голову надобно?» «Правильно, обоз. Мы сюда совсем скромно шли, и то гружены так были, что еле ноги переставляли. А эти, глянь, только мы с сумочками бабьими. Дня через три оголодают, через неделю разбегутся. Охота, и этакую ораву не прокормить». «А мы?» Матвей просто развернул ведьму в обратную сторону. «Реку видишь? Наш берег открыт, лодок навалом, где мясо добывать знаем. Таскать сие добро ворог не помешает, лучники отгонят. Кабы на ладьях дикари пришли, тогда и верно тяжко пришлось бы, с боем по реке ходили бы. Да токмо нету здешних воинов умения крепости осаждать. Все мыслимые ошибки сотворили, своих припасов не взяли, наши пути не перекрыли, инструмента осадного не имеют. Глупо пришли. Посидят неделю, да уползут, несолоно хлебавши. А коли к себе за припасами и лодками пошлют?» Серьга в ответ лишь отер усы, ухмыльнулся и спустился в люк. «Выходите на битву, трусы!» — закричал снизу какой-то крашеный охрой сирте, размахивая палицей с вороньими перьями на навершии. «Летом приходи!» — звонко ответила Митаюки. «Ныне не досуг!» Молодые нуеры на стене ехидно засмеялись и пустили несколько стрел, но не попали. До сумерек больше ничего, кроме редких перестрелок, не случилось. Время от времени кто-то из осаждающих подбегал и вскидывал лук, спускал тетиву, метясь в плотную толпу на стене. Ему, если успевали, отвечали несколько нуеров. Однако пострадал в этой долгой перестрелке только один тотемник в красной тунике. Да и то не подранили. Ногу, убегая, подвернул. Нуеры попытались его добить, однако промахнулись. Уполз. Когда спустилась ночь, и над острогом мерно-однообразно зазвучал голос отца Амбросия, молящегося в надвратной церкви за успех православного воинства, во рву послышался плеск. Лучники пустили на звук десяток стрел, услышали стон, воодушевились и опустошили туда же несколько колчанов, на чем все и затихло. На рассвете в воде обнаружилось целых два истыканных древками тела. На что надеялись тотемники, непонятно. Забраться на стену и днем-то было непросто, а уж в темноте... Сразу после завтрака атаман созвал к себе в покое всех сотников. В случившейся в остроге тесноте даже посланников посылать не пришлось. Из уст в уста приказ по всем мгновенно разлетелся. Вскоре так же тесно стало и в светелке с окном, расположенной перед опочивальней Серьги и Митаюки. Когда поток приходящих на зов сиртя иссяк, Матвей встал за спиной жены, положил руки ей на плечи и сказал: «Все вы видите, други, что рати могучие под стенами нашими собрались. Вестимо, все окрестные города тотемников ныне пусты, без воинов вовсе остались. Посему вопрос у меня к вам, храбрецы местные. Кто пути знает к самым близким городам нашего ворога?» Митаюки перевела, и примерно треть сотников сразу вскочили. «Я знаю, я!» Мысль белокожих людей была столь проста и очевидна, что о задуманном набеге догадалась даже девушка. После горячих пересказов выяснилось, что на южных притоках Ямтанга имеется целых 5 чужих нуерам городов, больших и малых. Ко всем остальным нужно идти посуху. Они лежали среди ручьев и озер соседней речной долины. «Сухопутный путь кому ведом?» — спросил уже Штраубе. И опять половина сотников взметнули руки. «Охотники мне нужны, готовые рискнуть собой ради дела важного». На это оказались согласны просто все. Круг прервал протяжный свист снаружи. Воины сорвались с мест, выскакивая в дверь и скатываясь вниз по лестнице, разбегаясь к стенам и воротам. Матвей бросился к южной башне, Митаюки помчалась следом. Однако казак был быстрее, и к тому моменту, когда чародейка еще только добралась до боевой площадки, ее муж уже наводил ствол, зацепившись гаком за край стены. «Огня!» — грозно рычал он. А Евлампий, звонко цокая железом о камень, все никак не мог высечь искру. Ведьма решительно отстранила молодого ватажника, достала свое огниво, ударила, раздула труд, подожгла тонкую ленточку бересты, от нее фитиль. «Готово!» Митаюки выпрямилась и смогла, наконец, выглянуть наружу. Там, как когда-то острог у моря, крепость атаковали громадные звери, грозные тотемы начавших войну племен. Но прямо на ее глазах яйцеголов влетел в ров и потерял равновесие, отчего ударить по бревнам с разбегу у него не получилось. Зверь встал, начал стучать крепкой костяной башкой в стену, но с места ломать укрепление выходило слабо, получался просто громкий стук. Точно так же глубоко в ров провалился трехрог. Его грозное оружие, в прошлом году легко раскачавшее бревна в стене, ныне втыкались в землю под ней. Волчатники беспомощно бегали вдоль рва. Митаюки еще по прошлогодней схватке помнила, что воды они жутко не любят. К тому же в них постоянно летели стрелы. Для зверя вдвое выше человека это было не опасно, но больно. Даже могучий двуног, вызванный шаманами из окрестных лесов, ступив в ров, заметно просел ростом и оказался своей макушкой ниже боевой площадки башни. «Пали!» — крикнул серьга, едва зверь повернул голову в его сторону. Митаюки ткнула фитилем в запальник и на миг оглохла от грохота. Выпущенное почти в упор ядро ударило чудовищу точно между глаз, чуть выше ноздрей. Оно попятилось, споткнулось о край рва и повалилось назад, на походный лагерь тотемников. Матвей опустил разряженную кулеврину, схватил вторую, навел ее вдоль стены. «Пали!» Выстрел окутал башню облаком дыма и заставил трехрога взвыть от боли. Ядро его не убило, рана кровоточила над передней лапой. Однако копошение в мутном холодном рву, ковыряние в земле, да еще и боль переполнили тотему чашу терпения. Он боком-боком отступил, вылез на берег и потрусил прочь. Шаманы тотемников не порабощали сознание священных животных. Они убеждали зверей помогать своим родам. У трехрога такое желание пропало, и ничего колдуны с этим поделать не могли. Стены огласились восторженными возгласами. В приступе отчаяния тотемники попытались отомстить, добежав почти до рва и начав стрелять из луков. Но еры ответили, и нападающие быстро откатились, оставив после себя 4 тела. Матвей ничего этого даже не увидел, заряжал пущенки. Поднявшись, снова нацелился вдоль стены. «Пали!» Яйцеголов упал, сраженный точным выстрелом в основание шеи. Серьга был уже опытным охотником на драконов и знал, как надежнее всего свалить такую добычу. «Ты слышишь?» — схватила его за руку Митаюки. «У церкви всех охочет или мне мерещится?» Атаман еще раз глянул вдоль стены, кивнул. «Вроде спокойно здесь теперь. Ладно, пошли посмотрим, чего там у церкви творится». Как оказалось, ворота крепости пытался разбить спинокрыл. Зверь очень сильный, могучий, опасный, с усеянной костяными шипами палицей, венчающей его хвост. Бревна приморского острога эта палица превращала в щепу одним ударом, а здешний тотем размерами был таков, что, вставая на задние лапы, головой доставал почти до края стены. Однако оружие его находилось не спереди, а сзади. И когда зверь, примериваясь для удара, опускался на коротенькие передние лапы, его низко сидящая голова, умеющая только травку щипать, оказывалась под водой, пуская обильные шумные пузыри. Спинокрыл тут же вскакивал, отфыркивался, скулил и мотал мордашкой, вызывая хохот и восторг своих врагов. Немного приходил в себя, примеривался хвостом к воротам, опускался, и все начиналось сначала. «Пусть живет!» — с усмешкой отмахнулся атаман. «У нас дела поважнее имеются, девочка моя. Пойдем к немцу». Вскоре от берега за острогом отчалили три лодки с воинами Сиртя. Спинокрыл все еще продолжал барахтаться во рву, там и сям бегали волчатники, и потому на это событие никто внимания не обратил. Даже большинство молодых нуеров. После полудня зверь все-таки выбрался из ловушки, и обиженный ушел, широко виляя тяжелым высоким задом со смертоносным хвостом. Вслед за ним убежали и истыканные стрелами хищники. Возле острога на некоторое время воцарился покой, а затем вперед вышли шаманы. Собравшись в круг на недосягаемом для стрел расстоянии и взявшись за руки, они начали какое-то колдовское действо. Вдоль линии, очерченной крестным ходом, поднялась серая сухая пыль, закружилась мелкими вихрями, послышалось слабое потрескивание. «Горим!» — внезапно закричали во дворе. Людей было много, появившиеся огоньки быстро затоптали, к озеру побежали воины с ведрами, и новые вспышки стали сразу заливать огнем. В двух комнатах ярко полыхнули постели казаков, покрытые для мягкости толстым слоем сена, нарезанные вдоль берега и высушенной травы. Однако древесина острога была еще сырая и не занялась. А может, и непрерывные молитвы отца Амвросия помогли. Но в любом случае пожара не началось. Тлеющие постели воины залили и вымели грязь во двор. К сумеркам шаманы смирились с очередной неудачей и разошлись. Третий день осады прошел почти без событий. Шаманы били в бубны, призывали себе в помощь духов, творили какие-то заклинания. Митаюки читала защитные заговоры, какие знала, и ходила по крепости в поисках сглаза, гадая на две иглы. Отец Амвросий собрал всех воинов во дворе на общий молебен, который прошел с великим воодушевлением, и, может статься, помог против наводимых чар куда больше, нежели все старания юной чародейки. Со стены с земли лучники обменивались стрелами. Тотемники навострились прятаться за близкими деревьями, пытаясь сразить воинов на стенах. Те, пользуясь преимуществом в дальнобойности, норовили зацепить их сбоку. Долгие старания привели к ранению двух стрелков в остроге и одного внизу. В сумерках к берегу приткнулась одинокая лодка с двумя гребцами, но внимание к себе не привлекла. А поутру казаки вышли с пищалями, каковые до сих пор никому не показывали, встали на стене бок о бок. «От левого считаем», — приказал Штраубе. «Готовы? Тогда целимся. 3, 2, пли!» Жахнул залп, и 8 родовитых шаманов, полагавших, что беседуют на безопасном удалении, повалились на земь. Казаки отступили, опустились вниз, перезаряжая оружие. «Сотники!» — закричал немец, подняв руку. «Пора!» У одной из приречных башен открылся низкий лаз, каковой в крепостях принято называть потайным. Из него стали выбегать воины, хватать лодки, тащить к воде, грузиться в них, разбирая весла. Гребцов нагоняли их товарищи со щитами и копьями, грузились и отплывали по 6, по 8 людей на челнок. Река очень быстро становилась тесной. Уж очень часто и много в нее соскальзывало с берега суденышек разного размера. «Пошли, нам пора», — кивнул жене Матвей. «Немец позднее с пищалями и 6 товарищами отплывет». Они в общем потоке выскользнули в потайной ход, дошли до уже приготовленной и снаряженной лодки, которую стерег верный и исполнительный высоконяр, дождались гребцов, отвалили. Из 8 воинов 4 сразу взялись за весла и принялись грести с такой яростью, словно спасались от злобного водяного нуера. Столь массовый исход не остался незамеченным среди осаждающих. Тут даже гибель многих великих колдунов отвлечь всех воинов не смогла. А со стены, довольные уловкой защитники, закричали тотемникам, делая неприличные жесты. «Друзья наши, вашим женам пожелания веселые повезли. Вот уж они послушают, какие вы дураки, когда их в собственных чумах нуеры пялить будут». Над лагерем осаждающих прокатился возмущенно злобный вой. Воины легко сложили в голове, и прочность стен нежданной крепости, которую даже 70 горожан удержат так же уверенно, как и 700, и тот факт, что их собственные селения остались беззащитные, со считанными воинами, детьми и стариками, и наличие водного пути, который пешему никак не перекрыть, даже если ворога и догонишь. Поняв, чем грозит все это их родным домам и семьям, тотемники даже не стали спрашивать согласия своих вождей, смешанной толпой быстро снимаясь с места, кидаясь к тропе. Впрочем, вожди поступили точно так же. Родные города, свои семьи были им куда важнее самых ужасающих пророчеств и шаманских уговоров. Сидя здесь, возле рва под высокими стенами, ни чужой крепости все равно не возьмешь, ни своего ничего защитить не получится. Не прошло и часа, как под стенами острога стало тихо и пусто. Колдуны тоже не рискнули оставаться одни под стенами странного смертоносного сооружения. Они лишь заставили слуг сделать носилки, уложили на них тела убитых сотоварищей и скрылись на лесной тропе вслед за воинами. Осада сорвалась даже на день раньше, чем это обещал своей жене бывалый казацкий атаман. Между тем по реке мчались и мчались лодки, подгоняемые сильными гребками. Прижимаясь ближе к берегу, на мелководье, где течение слабее, они проносились под мордами пришедших на водопой красноглазых щетинщиков, распугивали ищущих рыбу диких драконов, проносились над спинами дремлющих крокодилов, ни на что не обращая внимания. Лодок было так много, что и огромные звери предпочитали не связываться со странной стаей и уходили от реки или таились в зарослях, а иные ныряли в омут. Излучина, еще, перекат. Воины выпрыгнули за борт. Быстро провели лодки по мелководью и снова взялись за весла, продолжая грести и грести, не жалея себя в непонятной гонке. Где-то часа в два пополудни передние лодки стали сворачивать к травянистому берегу, выскакивая на влажную торфянистую болотину. Туда же причалил и атаман. Гребцы, наконец-то расставшись с веслами, буквально попадали на дно лодок, тяжело дыша, не шевелясь и закрыв глаза. Но воины, всю дорогу сидевшие, расхватали щиты, оружие, спрыгнули в болотину, стали через нее пробираться, местами проваливаясь почти по пояс. Однако очень скоро месиво начало мелеть. Потомки священных нуеров миновали узкую и неглубокую протоку и вышли на просторную луговину, рассекаемую надвое дорогой, утоптанной до каменной твердости тропой шириной почти в 4 шага. «Становись!» — вытянул руку Матвей, и воины, не дожидаясь перевода, стали выстраивать правильную двойную линию, перегораживая путь. Перед ними шелестел березняк, за спинами стоял другой. Луговина своими краями утопала в болоте. Как раз от топи до топи нуеры и замерли, не оставляя врагу ни единой возможности обойти их стороной. Стена из 100 щитов, за ними линия из 100 копий, а позади Матвей и Митаюки, и еще 2 десятка воинов, которые не поместились на столь ограниченной поляне. Тотемников новообращенные христиане обогнали всего ничего. Не успели нуеры укрепиться, а из березняка стали вываливаться их враги, в изумлении останавливаясь и сбиваясь в толпу. После долгого перехода, где бегом, а где быстрым шагом, все они тяжело дышали, обливались потом и выглядели совсем не героями. В битву вовсе не рвались. За березняком, за спинами тотемников, к небу поднялся столб сизого дыма. Кто-то бросил на костер изрядную охапку сырой травы. «Прошли все», — негромко сказал Матвей Серега. «Сейчас начнется». Казак погладил ладонью рукоять сабли. Потом отер черную курчавую бороду. Над луговиной повисла тяжелая тишина, которую вдруг прервали частые оглушительные выстрелы. «Это немец колдунов заловил», — сообщил атаман. «Они ведь завсегда позади рати ходят. Вот наши позади и зашли. Без шаманов оно спокойнее, как полагаешь?» «Точно ли всех?» — забеспокоилась Митаюки. «Священник-то во строге остался». «Коли кто заныкался, потом добьет». — ответил Серега и громко скомандовал. — Приготовились, братки! Внимание! И он хлопнул в ладони. — Шаг! Еще шаг! Еще шаг! По каждому хлопку нуеры делали левой ногой вперед, подтягивали правую. И опять шаг левой, подтянуть правую. И еще. Ровная деревянная стена, за которой покачивался копейный частокол, медленно надвигалась на усталых тотемников. Поначалу это вызвало у язычников смешки. Но тут вдруг из березняка со стороны острога на луговину высыпало еще с 50 воинов со щитами. Быстро выстроили стену. Сзади подтянулись копейщики. Хлопок, хлопок, хлопок. 2 стены медленно зажимали тотемников между собой. «Да убьем же их!» — наконец вскинул над собой палец один из вождей. «А-а-а! Смерть! Смерть!» Толпа воинов Сиртия рьяно ринулась на стену, замахиваясь копьями и швыряя метательные палицы. Щиты затряслись, загрохотали от бесчисленных ударов, а потом в нуеров врезалась толпа. Обученные воины оперлись правой ногой, левыми плечами нажали на щиты, опуская головы, прикрытые толстыми шапками. Сверху, со стуком сталкиваясь, замелькали копья, ища свои жертвы, а снизу нуеры чуть раздвинули щиты. С силой ударили в открывшиеся щели короткими копьями, протыкая животы и рассекая бедра. Тут же щиты сомкнули, давая упасть раненым, снова раздвинули, ударили, сомкнули, выждали, ударили. Напор начал ослабевать, и над луговиной опять послышался хлопок. Шаг вперед, и еще шаг, переступая через окровавленные тела. Еще шаг, пригнув головы и держа наготове копья. Сверху, над щитами, второй ряд бил вперед длинными копьями, пытаясь достать до голов и тел врага. Тотемники отбивались. Также, поверху, не видя смысла стучать в толстые деревяшки. А те шаг за шагом приближались, пока не наступал роковой миг. Щиты расходились, через щели быстро и сильно ударяли копья, сражая сразу по полсотни людей. Смыкались. Шаг, еще шаг. Уколы через щели, и снова шаг, еще шаг. Плотную деревянную стену было бесполезно бить палицем, пинать ногами, рубить топорами, колоть копьями. Но стоило оказаться слишком близко, как возникала щель, через которую выскальзывала смерть, достающая жертву, если не с первой, то со второй, третьей или седьмой попытки. Хлопок, шаг, хлопок, шаг. Стены, смыкаясь, перемалывали тотемников, словно челюсти громадного двунога. Вот только клыков в них было куда больше, и каждый со своим умением, ловкостью и жаждой мести. Пытаясь спастись, последние из сиртя бросились в стороны, стали пробираться через торфяник, проваливаясь и увязая, но несколько метательных палец избавили их от лишних мук. Еще пара хлопков, и щиты ударили в щиты. Матвей, раздвинув своих воинов, протиснулся вперед и крепко обнял Силантия. «Вот и все, друже, получилось, объегорили!» «Мы победили, храбрые потомки нуеров!» Вскинув руку, громко провозгласила Митаюки. «Отныне все города всех тотемников принадлежат вам. Идите и владейте. Во имя Иисуса Христа, во славу нашего братства!» Победа на безымянной болотной луговине, со всем тщанием выбранной на долгом горячем кругу, в совете со знающими дорогу местными вождями, оказалась сокрушительной. В ловушке сгинули все самые крепкие и опытные воины тотемников и все самые мудрые и родовитые колдуны. И когда после нее на земли южных тотемных племен пришли крепкие сотни нуеров, сопротивляться им оказалось почти некому. В одном селении за другим ярко полыхали древние святилища, заменяемые крестами, смиренно отдавались новым властителям юные пленницы, потоком хлынули в северные города подарки от ушедших к белокожим иноземцам воинов. Но хотя потомки нуеров и помнили о родных очагах, о своих детях этим племенам стоило забыть навсегда. Новоявленная армия буквально боготворила своих странных командиров, аскетичных слуг великого распятого бога, и скорее подняла бы на копья собственных родовых вождей, нежели ослушалась приказа иноземца. Девочка была хороша, пухленькая, с длинными и густыми черными волосами, обрамляющими круглое светло-желтое лицо со вздернутым носиком и порозовевшими щеками, с большой мягкой грудью и округлыми, покрытыми мелкими пупырышками коричневыми сосками. Животик, бока тоже были гладкими и мягкими, а низ живота опушен редкими рыжими кудряшками. Сехер Вен Ми успел усвоить, что если просто насиловать рабынь, удовольствие заканчивается слишком быстро, и научился растягивать удовольствие на долгие часы, играя с беззащитной плотью. Эту пленницу он привязал руками вверх к верхнему бревну стены, благо там торчал толстый, достаточно длинный сучок. Заткнул рот пятихвостой кожаной плетью и теперь пощипывал соски, наблюдая за содроганиями девичьего тела, отворачиваясь от ее жалобного взгляда, но прислушиваясь к частому дыханию. Иногда от напряжения, от страстного желания ему становилось невмоготу, и Сехер Вен Ми запускал ладонь пленницы между ног, тискал там все изо всех сил, однако плотью своей не проникал, берег напряжение, а потом снова возвращался к игре с лицом девы, ее попочкой и грудью. Не проходило дня, чтобы он не благодарил великого Нум Торуна за невероятную удачу, случившуюся всего 3 месяца назад после разгрома его города белокожими дикарями. Они выбрали в проводники именно его, Сехер Вен Ми, одного из 2 десятков пленников. Все, что от него потребовалось, так это показывать дорогу и хвалить иноземцев, рассказывая сородичам из других племен об их мудрости и непобедимости. А взамен он мог разорять побежденные селения наравне со всеми, брать себе любых женщин, присваивать любое оружие, одежду, украшения. Иноземцы даже не требовали от него сражаться. Раз за разом перед стычками с эхарвенами уходил назад, скрывался, но ни разу не услышал ни единого упрека. Белокожие дикари все равно позволяли ему после этого грабить и веселиться наравне со всеми. «А еще их хозяйка сделает меня великим вождем нашего мира», — уже вслух сказал Сехарвенми. «Ты представляешь, какое везение?» В порыве чувств он опять запустил пятерню рабыни между ног, просунул палец во влажную теплоту и хорошенько там пошуровал. И тут не к месту затряслась подпертая входная дверь. «Сехарвенми, ты здесь?» «Бегу, госпожа!» Узнав голос, паренек метнулся к постели, накинул тунику, подбежал ко входу, ногой откинул пенек от створки, низко поклонился. «Хорошего тебе дня, белая хозяйка!» Митаюки Нэ вошла в комнатку, осмотрелась, чуть дернула щекой. Вслед за ней вошел и закрыл дверь Ганс Штраубе, бывший первым помощником и у хозяйки, и у ее мужа. Он тоже прошелся по светелке, остановился у лопоухого паренька за спиной. «Ты верно уже знаешь о последних событиях, мой верный Сехарвенми?» — поинтересовалась Митаюки, критично склонив голову на бок, осматривая вздернутую у стены деву. «Да, белая хозяйка?» «Мы разгромили общую армию тотемников, перебив вдобавок всех их шаманов. Взяли под свою власть три речные долины на севере мира Второго Солнца. У нас ныне есть очень много воинов, готовых сражаться за молодого бога и его власть, не желая своей жизни. Есть храбрые, честные и преданные сотники». Хозяйка отвернулась от пленницы, подошла к лопоухому пареньку. «Ты помнишь, что я обещала тебе при первой нашей встрече? Союз белокожих иноземцев и рода Нуеров возвысит и тех, и других, и вместе мы станем править миром». От сладкого предчувствия у Сехарвенми засосало под ложечкой. Не удержавшись, он высказал свою надежду вслух. «Новому миру нужны великие вожди». «Да, ты прав», — согласилась Митаюки. «Новому миру нужны новые вожди, честные, преданные и храбрые, которые поведут его к новому величию». «Я готов стать таким великим вождем», — вскинул подбородок паренек. «Ты, наверное, плохо слышал меня, Сехарвенми», — скинула брови Митаюки Нэ. «Новому миру нужны вожди честные, преданные, храбрые, а ты трус и предатель, к тому же слишком много знаешь». Сехарвенми ощутил, как в волосы его крепко вцепилась рука Ганса Штрауба, и по горлу, вдавливаясь почти до позвонков, скользнул острый стальной нож. «Но как же так?» — попытался спросить мальчишка, зажимая шею. «Ведь ты обещала». Но из его горла вырвался только булькающий хрип. Глаза, до самого конца полные изумлением, погасли, и мертвое тело рухнуло на глиняный пол. «Вот теперь точно все», — удовлетворенно кивнул немец, отирая клинок от туники убитого. «Никто и никогда ничего не узнает о судьбе первых героев нашего крепкого союза с язычниками». «С христианами», — поправила его ведьма, — «теперь самыми верными христианами». «Теперь да». «Но были язычниками», — не согласился Ганс Штраубе, пнул Сехарвенми ногой в бок. «О чем лопоухий тебе так радостно вещал?» «Ты не поверишь, но он пребывал в уверенности, что можно добиться величия, прислуживая убийцам своей семьи и показывая врагам тропы к городам своих сородичей. Чего ухмыляешься? Меня, в отличие от него, никто ни о чем не спрашивал. И дороги ни к одному городу я вам не показала. Это теперь мы на одной стороне. А тогда...» «Ты ведь не считаешь наших сотников, которых обучал ратному делу, предателями своего народа? Мы вместе побили тотемников, как союзники. А он показывал дорогу не друзьям, а чужакам из другого мира, врагам и убийцам». «Не оправдывайся, чернокнижница», — пожал плечами Штраубе. «Я воевал против своего короля и своих единоверцев не один раз и вполне мог штурмовать собственный город. Я вообще убиваю за деньги, не мне тебя судить». Хотя лопоухий с самого начала показался всем изрядной гнидой. Митаюки хмыкнула, крутанулась, опять склонила на бок голову, разглядывая пленницу у стены. Выдернула плеть у нее изо рта, спросила. «Как тебя зовут, рабыня?» «Сайменени, госпожа», — Тебе повезло, юная Сайменни. Сейчас ты сможешь сама определить свою судьбу. Если хочешь, я отдам тебя для развлечения воинам. Это не так страшно, как кажется. Полтора года тому я сама была невольницей, развлекающей собой белокожих дикарей, и, как видишь, не умерла. Ты можешь стать моей служанкой, честно и преданно выполнять любые мои прихоти, не зная забот с кровом и пищей. Но ради этого тебе придется дать клятву на своей плоти и крови мертвеца. Мертвец тут как раз очень удачно образовался, все есть. Если ты нарушишь взятый на его крови обет, он учует это и придет из Нижнего мира тебя покарать. А хочешь, я просто зарежу тебя, и ты разом избавишься от всех неприятностей? Рабыня громко и глубоко сглотнула. «Отвечай!» Ведьма вынула из ножен бронзовый клинок и прижала его к подбородку Сайменни. «Служанкой!» — выдавила из себя несчастная. «Я дам клятву, госпожа!» «Тебе помочь, чернокнижница?» — спросил немец, не понимая, о чем беседуют девушки Сиртя. «Ее незачем убивать!» — разрезала путы Митаюки. «Она будет молчать, да и не знает ничего. Возьму в служанки, пригодится!» «Какая скромность!» — хмыкнул Штраубе. «Мне ты уже давно подарила трех рабынь, а себе только-только одну выбираешь». «Ты мне нужен, немец, тебя требуется одаривать, а сама с собой я могу договориться и даром». «Всегда к вашим услугам, ваше величество», — низко склонившись, помахал над землей ладонью Ганс Штраубе. Последние слова были Митаюке неизвестны, но, судя по эмоциям, это было нечто преувеличенно почтительное. «Я знаю, мой Ганс», — величаво кивнула юная чародейка. «Можешь идти, я сама избавлюсь от трупа». «Ты уверена, чернокнижница?» «Вполне. Саймена не его вытащит, а я отведу людям глаза, чтобы не заметили. Бросим в реку, остальное сделают нуеры. Этих змей тут в достатке. Но сперва маленькая девочка должна принести мне клятву верности, такую, которую не нарушают». «Тогда я пошел. Передай Матвею мой поклон». Немец вышел, затворив за собою дверь, а ведьма приблизилась к невольнице, приподняла двумя пальцами ее подбородок, заглянула в глаза. «Не нужно так горевать, деточка. Сегодня ты ступаешь на путь величия. Главной ценностью на этом пути является верность. Полная, безграничная, неукоснительная преданность. Подойди к мертвецу. Я скажу тебе, что нужно делать». Ранним вечером, когда настоящее солнце еще только касается горизонта, а колдовское начинает потихоньку тускнеть, жена казачьего атамана Митаюкине поднялась на южную башню острога и полной грудью вдохнула свежий смолистый воздух. Оперлась обеими руками на изодранный гаком кулеврины край стены. За ее спиной молча замерли преданные до смерти Высаконяр и Сайменни. Караульный из Сиртя почтительно склонил перед белой хозяйкой голову, прижав кулак к груди. Впереди, насколько хватало взгляд, и даже далеко там, куда его не хватало, справа, слева, позади раскинулись земли, реки, озера, болота, города, селения и просто племена, покорные воле юной чародейки, готовые исполнять ее приказы, молиться ее шаману, жертвовать собой ради любой ее прихоти, ради ее улыбки и просто одобрительного взгляда. Где-то там, ныне отдыхающая, находилась ее армия числом в 700 копий, а еще вдвое больше воинов мечтало попасть к ней на службу, сражаться ради ее планов, отказаться от родовых богов ради удачно подвернувшегося ей Иисуса Христа. А впереди, далеко на юге, висело созданное мудрыми предками второе солнце счастливого мира Сиртя, пока еще не знающего о ее существовании, намеренного жить по своим планам и давно одряхлевшим обычаям, даже не подозревающего о том, кто станет править ими всего через несколько лет. «Но разве родился в этом мире тот, кто способен меня остановить?» — спросила далекое солнце юная чародейка и ласково им улыбнулась.